Глава 48. Макс. Я долго не мог отличить сон от яви. Не припомню за собой обмороков, по крайней мере таких, как у Тисаны, когда разом отказывает все тело. Мое восприятие мира просто утекало тонкой струйкой, оставляя одни сновидения. Странные сновидения. К кошмарам я привык, а эти были другими. Да, привычные ужасы, но над ними нависала тень, следящая за мной тень. Когда я выкарабкался в мир яви, стало не до видений. «Сражению конец», — сообщила мне Нура. «Идет уборка». Придя в сознание, я первым делом добрел до окна, оглядел суету на улицах и еще тянувшиеся к небу клубы редеющего дыма. У меня свело живот. «Я тебе говорил, чтобы не приводила войск», — просипел я. «Благодаря вам с ней мы выиграли войну», — ответила Нура гладким, как лед, голоском. «Я говорил, чтобы не приводила». Оглянувшись, я стиснул зубы. Нура стояла, скрестив руки на груди. «Не лицемерие ли с твоей стороны учить меня честности после всего, что ты от нас утаил?» Она взглянула искоса. «Но вы оба были великолепны. Ты был великолепен, Макс. Наверняка сам понимаешь. Я, даже наслушавшись рассказов о Трелле, не думала, что ты окажешься таким». Она сбилась и отвела глаза. Я перевела взгляд на дымящуюся столицу. Бой я вел с кровавой пеленой ярости на глазах. Пробелы в смутных воспоминаниях легко заполнились худшим, что я мог вообразить. Я уперся в стекло сжатыми кулаками. Это было как? Как в Серлазае? Я готов был возненавидеть ее проницательность. Она смотрела на меня с жалостью. Нет, ничего похожего. С учетом всех обстоятельств уровень потерь низкий. И разрушений немного. И твоих солдат мы потеряли относительно мало. Ее голос смягчился. В сравнении с тем, что было бы без вас. С учетом всех обстоятельств. Относительно, что было бы. Никакие слова не могли заглушить засевшего в животе чувство вины. Я развернулся, хотел протиснуться мимо нее, но пальцы Нуры поймали меня за локоть. Взгляд скользнул по запястью. Лоб нахмурился. «Что ты?» Она отвела мне рукав и замолчала. Мы оба молчали, смотрели на мое предплечье с вьющимися под кожей темными прожилками. Я выдернул руку и опустил рукав. «Есть вещи поважнее». «Я серьезно!» Ее крик настиг меня на полпути к двери. «Тебе не приходило в голову, чего ты мог бы добиться с такой силой, если позволишь себе немножко помечтать?» Я не удостоил ее ответом. «Пусть тебе Нура мечтает, чтобы сотворила при такой силе, как у меня, как у Тисааны. Я же мечтала о мире, в котором таких сил вовсе не существует. Но о чем не мечтай, теперь всему миру известно, что я такое. И ни одна Нура будет смотреть на меня по-новому». На меня глазели со всех сторон. Даже целители, думая, будто я не вижу, провожали меня долгими взглядами, в которых страх мешался с благоговением. Я, едва встав на ноги, зашел посмотреть, как проводят учения Эссани с Аритом. Едва не сорвал им учебный бой, потому что все остолбенели, вылупив глаза. Понемногу потрясение проходило, но я понимал, что под ним проступает неизгладимая перемена. Раньше меня уважали. Теперь все глаза горели восхищением. Мне это совершенно не нравилось. Хотелось встряхнуть каждого, сказать: «Никого не возводи на пьедестал. Кумир не слезет с него, чтобы тебя спасти, а ты, пока глазеешь на него снизу вверх, не заметишь, что у тебя под ногами». Эти взгляды все сильнее сжимали мне грудь. Я впервые по-настоящему понял, каково пришлось Тисаане, когда она встала перед своими беженцами. Еще одна причина держаться подальше от войска — Тисаана. Проходили дни, а она так и не очнулась. В комнатах башни полуночи на белой постели она казалась такой маленькой и хрупкой, совсем не похожей на неприступную богиню, приковавшую к себе взгляды всех беженцев. Раны на руке Самерин ей залечил, но остались грубые шрамы, а под ними просвечивали сквозь бледную кожу темные жилки. «Она сильно пострадала», — сказал мне Самерин, «и вычерпала невероятное количество магии. Ей нужен отдых». Он был прав. Я лучше других знал, как изматывает тело магия Ришаи, тем более если так много потратить. И все равно я в тревоге сидел у ее постели. В окно мне было видно, как в небе пасмурные тучи окрашиваются кровавым закатом, как наступает ночь, за ней приходит рассвет. И все повторяется сызнова, а она все не просыпалась. Ни один день прошел, пока она, наконец, открыла глаза. Это случилось ночью. Я сидел на стуле в своем углу, страницы книги расплывались перед глазами. «Максантариус». Что-то во мне оборвалось при звуках этого голоса. Да, голос принадлежал Тисане. Но слова были не ее, и не ее выговор. Я поднял взгляд. Из блестящих разноцветных глаз Тисаны на меня смотрел Ришаи. Я закрыл книгу, спросил глухо, где она? Отдыхает, она очень устала, как и я. Зачем ты здесь, если так устал? Лицо Тисаны было спокойным, задумчивым, губы сложены, как у глубоко задумавшегося ребенка. Ни ярости, ни гнева. Для Ришаи — необычное выражение. «По твоим словам, я не знаю, что такое любовь». Морщинка у нее между бровями стала глубже. Ладонь прижалась к груди. «Любовь похожа на открытую рану, как будто кожу содрали». Вскрыли грудь. Так должно быть. Все так раскрываются. Я моргнул. Какой странный вопрос. Я не находил ответа. Мне вспомнилась ночь, когда я помогал Тисаане выпутать волосы из застежки платья после бала орденов. Я тогда тонул в ее запахе, в своем желании, и она, посмотрев через плечо, проникла взглядом так глубоко, что увидела меня, даже то, что я хотел бы скрыть от всего света. «Любовь пугает?» — шепнул Ришаи. Не знаю, почему я ответил «да, ужасает». «От нее больно, тебя видит. Тебе дают то, что ты будешь оплакивать. Напоминают о том, что уже потеряно». Этот взгляд, знакомый и незнакомый, снова скользнул ко мне. Мне хотелось окружить тебя стенами, чтобы мы с тобой были одинаковыми. Если тебе никого не увидеть, ты увидишь меня. Но, думаю, я теперь понимаю горе. Ришаи перевернулся. Веки Тисаны дрогнули и закрылись. Она скоро проснется. Угасающим голосом прошептал Ришаи. «Ей снишься ты. Ты знал?» Он ушел, не дождавшись моего ответа. Ускользнул в глубокий сон, но между бровями остался след вопроса. На следующее утро Тисаана наконец очнулась.